24. На другом конце провода Мэтт хохотал до упаду. Он так сильно смеялся, что громко пукнул. Джейкоб, Луис и я в замешательстве уставились друг на друга. Мы как раз обедали, и Джейкоб позвонил своему брату Мэтту, чтобы спросить о Феликсе. Он включил громкую связь, чтобы мы с Луисом могли слышать. «Что тут смешного?» — спросил Джейкоб. «Задай свой вопрос еще раз», — сказал Мэтт между приступами смеха. «Ты знаешь, как пропал Феликс?» — спросил Джейкоб во второй раз. «Вот!» — Мэтт рассмеялся. «Вот это-то и смешно! Чувак, я здорово тебя разыграл!» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Луис. «Чувак, Феликс никуда не исчезал!» Снова рассмеялся Мэтт. Он смеялся так, словно кто-то рассказал ему самую смешную шутку на свете. «Он уехал!» «Но ты сказал, что он пропал», — сказал Джейкоб. «Я это выдумал». Мэтт наконец-то успокоился. «Я сказал это, чтобы подшутить над тобой и другими моими друзьями». «Я думал, все знают, что Феликс пропал», — сказал Луис. «Я уверен, что слышал об этом от ребят в моем классе». «Ну что я могу сказать? Я придумал, и это распространилось по всему городу. Но правда в том, что Феликс и его семья просто переехали», — объяснил Мэтт. «Значит, про привидение в его доме ты тоже выдумал?» — спросил Джейкоб с раздражением. «Нет, это было по-настоящему. Феликс сказал, что в его доме живет привидение. Оно портило его вещи». «Он говорил про какой-нибудь странный символ?» — спросил я, чтобы уточнить, знает ли Мэтт что-нибудь о символе, который я нашел в комнате. Феликс написал о нем в своем блокноте, и я решил, что он рассказал об этом Мэтту. «Что за символ?» «Это похоже на букву Y внутри круга», — сказал я. «Может быть, но я ничего не помню. Это было много лет назад, когда я учился в средней школе. Я просто помню, что Феликс большую часть времени был не в себе. Он говорил, что призрак бродит по дому, и у него все время мигает свет. Это настоящая причина, по которой он и его семья переехали. Они устали от дома с привидениями». «Значит, Феликс не победил призрака. Он просто переехал», — подумал я. Я посмотрел на Джейкоба и Луиса. Они оба уставились на меня. «Спасибо, что рассказал нам, Мэтт», — сказал Джейкоб. «Если вспомнишь что-нибудь еще, дай знать. Мне и моим друзьям интересно узнать, что произошло в том доме». «Зачем?» — спросил Мэтт. «Несколько дней назад в этот дом переехал мой друг», — сказал Джейкоб. Мэтт присвистнул на другом конце линии. «Передай своему другу, что желаю ему удачи». Разговор закончился. И мы уставились друг на друга. «Ну, по крайней мере, мы знаем, что призрак не забирал Феликса», — сказал Джейкоб. Луис покачал головой. «Но теперь мы знаем, что призрак существует. Даже родители Феликса переехали из-за этого». «Это также значит, что Феликс не смог его победить. Мне придется убедить своих родителей продать дом, но я сомневаюсь, что они это сделают. Моя семья не слишком богата». «Тогда мы победим призрака!» Луис стукнул кулаком по столу. «Да, давайте победим призрака!» — присоединился Джейкоб. Я был рад, что они мои друзья. «Хорошо», — сказал я, доставая дневник Феликса из рюкзака. «Давай посмотрим, есть ли здесь что-нибудь еще».